И между мужем и женой началось суждение, как они проведут день. Так как мужу надо было ехать встречать кого-то по службе, а жене в концерт и публичное заседание Юго-Восточного комитета, то надо было много решить и обдумать. Левин, как свой человек, должен был принимать участие в этих планах. Решено было, что Левин поедет с Натали в концерт и на публичное заседание, а оттуда карету пришлют в контору за Арсением, и он заедет за ней и свезет ее к Кити. Или же, если он не кончит дел, то пришлет карету, и Левин поедет с нею. «Вот он меня портит», — сказал Львов жене. «Уверяет меня, что наши дети прекрасные, когда я знаю, что в них столько дурного». «Арсений доводит до крайности, я всегда говорю», — сказала жена. «Если искать совершенство, то никогда не будешь доволен». «И правду говорит папа, что когда нас воспитывали, была одна крайность. Нас держали в антресолях, а родители жили в бельэтаже. Теперь напротив, родителей в чулан, а детей в бельэтаж. Родители уж теперь не должны жить, а все для детей». «Что ж, если это приятнее», — сказал Львов, улыбаясь своей красивой улыбкой и дотрогиваясь до ее руки. «Кто тебя не знает, подумают, что ты не мать, а мачеха». «Нет, крайность ни в чем не хороша», — спокойно сказала Натали, укладывая его разрезной ножик на стол в определенное место. «Ну вот, пойдите сюда». «Совершенные дети», — сказал он входившим красавцам мальчикам, которые, поклонившись Левину, подошли к отцу, очевидно, желая о чем-то спросить его. Левину хотелось поговорить с ними, послушать, что они скажут отцу. Но Натали заговорила с ним, и тут же вошел в комнату товарищ Львова по службе, Махотин, в придворном мундире, чтобы ехать вместе встречать кого-то, и начался уж неумолкаемый разговор о герцеговине, о княжне Корзинской, о думе и скоропостижной смерти Апраксиной. Левин и забыл про данное ему поручение. Он вспомнил, уже выходя в переднюю. «Ах, Кити мне поручила что-то переговорить с вами об Облонском», — сказал он, когда Львов остановился на лестнице, провожая жену и его. «Да-да, маман хочет, чтобы мы, ле бофрер, свояки, напали на него», — сказал он, краснея и улыбаясь. «И потом, почему же я?» «Так я же нападу на него», — улыбаясь, сказала Львова, дожидавшаяся конца разговора в своей белой собачьей ротонде. «Ну, поедемте».